тема, актуальная сегодняшних дней. Это осуждение и суд Божий. Я не знаю, я размышлял над этим. Я думал, чтобы, конечно, подготовить такое, потому что это уже не реп-центр, а это церковь, и высвобождая слово здесь для церкви. И, естественно, я переживаю страх Божий, что тем, чем я поделюсь, чтобы это было Божие, чтобы это не было где-то там на мне или что-то от меня, а чтобы это Господь сейчас здесь царил. Аминь, да? Есть несколько примеров, которые мы сегодня зачитаем с Святого Писания. Я хочу сейчас, откройте, у кого из Библии, послание к римлянам. 189-я страница синодального перевода, 2-я глава. Вторая глава. Послание к римлянам. Глава 2, 189 страница. Итак, давайте с первого стиха начнем. Итак, не извелителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким осуждаешь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, кто избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Очень интересно, да? Или пренебрегаешь богатством, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Очень интересно. Знаете, я размышлял над этим и думаю, ну как, есть вещи такие, которые есть люди мирские, которые не знают Бога, да? Всем нам известные бабушки, которые сидят у подъездов, щелкали семечки, естественно, обсуждая, что творится во дворе. Они всех знали и за всех все знали. Кто когда заканчивает работу, кто когда приходит домой, кто добрый, кто пьет, кто еще что-то, все они знали. И это было такое, называется хадашот, новости двора. Они все знали. Им надо было за это говорить. Их не интересовали какие-то дела другие. Собраться вместе и пообсуждать за кого-то. Вот это сила. Да. Интересно. Но сегодня мы смотрим, как верующие. Да? И то, что сейчас я зачитал, не извелителен ты, всякий человек. Нету извинения, если я нахожусь в осуждении кого-то и сам подвергаюсь этому же суду. Раньше я думал, когда говорил за кого-то, что потом происходило со мной, тоже происходили такие вещи нереальные, нездоровые вообще, осуждения. Я не думал, что это как бы возвращается ко мне. Но сегодня я реально это понимаю. Осуждая другого, я осуждаю самого себя также. И симптомы, да, вот смотрите, давайте посмотрим. Народ израильский, который выходил с Египта, Моисей, который выводил, они роптали, да, они пребывали в ропоте. Они говорили постоянно Моисею, что ты нас привел сюда, сейчас там, ну, мы бы могли мясо поесть, чеснок, а здесь ничего этого нету. Это ропот. Но в этом ропоте есть что-то совместное с осуждением. Они это говорили Моисею. Естественно, не только за эти вещи говорили, но они и его, наверное, там еще. И говорили ему, зачем ты привел нас сюда? А если уже слово «зачем ты привел нас сюда», это уже своего рода осуждение. Значит, ропот и осуждение. А осуждение какое может быть? Я, если осуждаю за человека, я осуждаю человека, который при мне, вот он сидит, а я с кем-то осуждаю его, это такое осуждение может быть? Или по большей части осуждение, это когда этого человека нету, и я за спиной его обсуждаю с кем-то. Вот это идет реальное осуждение. И мы сегодня тоже недалеко отошли от этого состояния, что порой, когда приходит в нашу жизнь какие-то испытания, что-то у нас не получается, мы молимся и думаем, Бог не слышит нас, мы начинаем входить в какое-то осуждение. Особенно за кого-то, где кто-то нам, пастор сказал что-то не так, или сестра какая-то что-то там не позвонила, не поздравила или еще что-то, или брат нечаянно наступил на ногу. Мы начинаем роптать и осуждать. Но во всяком случае, это я говорю за себя, потому что, может быть, многие не находятся в этом состоянии, может, многие уже вышли с этого состояния. Слава Господу, если есть такие. Давайте еще откроем, ну, вы все помните в Матфея, думаю, не будем открывать, где послание от Матфея 7 главы 1 стих говорит, не судите, да не судимы будете. Да, каким судом осуждаете, таким и судом осудитесь. И на самом деле я сегодня переживаю это в страхе Божьем, чтобы не входить в это состояние, а состояние осуждения, а особенно кого-то. Я, если это делаю, я прикрываю, наверное, самого себя. Я как-то хочу себя огородить и кого-то где-то унизить или подчеркнуть этого человека для того, чтобы себя убрать внимание. Почему? Да потому что я нахожусь в каком-то не совсем нормальном состоянии. А какие симптомы? Почему это получается? Почему это приводит нас, что мы начинаем осуждать? Первое, я думаю, что мы начинаем меньше времени уделять Господу Богу. Мы перестаем читать Библию. Мы перестаем молиться. Мы перестаем бодрствовать, и мы потихонечку отходим от этого всего и начинаем заходить вот в эти места. Осуждение. Нам легче всего начать там что-то говорить за кого-то, кому-то высказывать, а сами где-то в стороне стоим, считаем себя праведными, что мы праведный образ жизни ведем, что мы вроде, ну, ходим в церковь, на собрание, даем десятину, улыбаемся, кричим, когда все говорят «Аллилуйя», но приходим домой, и мы становимся совсем другими. Мы начинаем меняться просто. Почему? Причина. Почему нам не привести себя к Господу Богу, для того, чтобы Он мог нас и дальше ввести в освящение и в очищение, для того, чтобы мы не входили в эти места, ни в осуждение, ни в ропот. Потому что все слава Господу, мы сегодня живое свидетельство, каждый из нас, который находится здесь, каждого из нас Бог в свое время спас. Каждый из нас находился чуть ли не в смерти. Инвалидные коляски, сбивали машины, передозировки, выпивали, я не знаю, таблетки, курили всякие эти дурмохорки. Просто нереально. И Господь всех нас настолько любит, что вытащил всех нас с этого Хошиха и привел в дом свой, коснулся сердец наших и дал вкусить нам святости Его. И сегодня мы здесь находимся живые. Это уже свидетельство Его. Аллилуйя! Что Он творит? Чудный наш Господь. Аллилуйя! И даже если где-то мы обличаемся, то слава Господу, это говорит о том, что мы живы и мы подвержены не к осуждению, а от папочки. Ну-ну-ну. Потому что кого любит, того и наказывает. И всем это необходимо нам. Если у тебя встречаешь брата, как у тебя, брат, дела? Все хорошо. А, да? Да. Ну, аллилуйя. Радуешься за брата. Все хорошо. Встречаешь его через полгода. Ну, как ты? Все замечательно. Жив Господь. Вау. Класс. Внутри, оп, думаешь, вот это, брат, что-то там горит вообще. Где-то я что-то там сзади бегу, походу. У него все аллилуйя, а у меня не все аллилуйя. Через год встречаешь его, а у него вообще просто... Жив Господь во всем и везде. Слава Ему. Думаешь, вот это да, зажигается у тебя ревность. Ты начинаешь там что-то предпринимать, догонять, бежать. Оказывается, этот брат, просто прикрываясь, имея в сердце своем разруху, он не приходил. Он не приходил, не открывал это. Он не приходил к пастырям, не приходил к священникам, не открывал рану свою, которая гноилась. И она ж, понимаете, гной-то не может выйти сам. А она болит, сильно болит. И вот он ходит и постоянно, как дела? Аллилуйя. Вот ходит, идет такой серьезный. Как дела? Аллилуйя. Что? Аллилуйя. Знаете, уже натянутая вот эта улыбка, маска вот этого. Человек находится в ропоте, в бунте, в осуждениях, который не хочет прийти ни к чему, решить, что это состояние его, дух уже сигнализирует ему, наставляет его на истину, дает ему сигнал, что надо покаяние, а он этого не делает. И потом мы слышим здесь свидетельство за того или иного брата, который пришел, который не захотел, и потом то, что произошло. Это печально. А почему? Потому что мы можем оставаться неверными Господу, но Он верен нам всегда. И вот то, что сейчас было свидетельство, это просто серьезно. Бог подводит своих сыновей и говорят ему: оставь это все, пошли с нами. И где он сейчас? Как овощ. Господи, исцели его. Вот это печально. Но не дай Господь нам, принимая это все в свидетельство, это свидетельство в свою жизнь, и чтобы мы не входили, чтобы мы имели как оружие, которое сможем противостоять там в мире. И вы знаете, нас тут много. Но вы знаете, враг у нас один. Нету здесь разных врагов. У нас один враг. И это сатана. И нам небезызвестны дела его. И что он может делать? Только непосредственно в слове пребывая Божьем, в молитвах, бодрствовать в духе, стараться делать как можно больше для него добра, выходить и проповедовать слово. Где бы ты бы ни был, не обязательно выжидать какое-то время, чтобы куда-то поехать. Можно просто выйти из дома, встретить кого-то, помолиться: Господи, я хочу, приведи мне сегодня какого-то человека неверующего, чтобы я могла проповедовать слово Твое к нему. Евангелие донести ко спасению. И я верю, что Бог ответит и приведет кого-то. Но это должно быть желание наше в нашем сердце. Если его не будет, ну тогда Напрасен труд наш. Давайте все откроем Иеремию. Это 771 страница. Великий в свете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по путям и по плодам дел его. По плодам и по делам Господь хочет воздать и будет воздавать в том, в чем мы находимся, так как мы двигаемся в этом. Какие плоды у нас и какие дела, за это мы и будем судимы. Нас не будут там что-то спрашивать другое. Не будут спрашивать, что ты сегодня кушал и где ты сидел. Нас будут спрашивать за наши дела, которые мы делали во имя Иисуса Христа, в Его славу. Вот за это будет спрашивать нас Господь, а не за что-то. Поэтому нам надо всем понимать, в чем надо пребывать, для того, чтобы мы могли двигаться дальше и воздавать как можно больше славу Богу. Если мы свидетельствуем за Его чудеса, которые Он творит, не надо забывать. Не забывайте эти чудеса. Потому что Господь, Он любящий, Он в свое время пролил за всех нас свою драгоценную и святую кровь. Он заплатил очень дорогую цену. И мы порой забываем это. Какая цена, как брат Денис сказал, заплачена за каждого из нас. И мы должны это принять и просить страх Божий, чтобы во всем был страх Божий, чтобы мы боялись просто повернуться и что-то сказать кому-то или за что-то, чтобы мы всегда вникали в себя и в учение, потому что спасем себя и слушающих себя. Аллилуйя, это такая сильная, сильная Евангелие и вера, которую сегодня мы имеем каждый. И только благодаря Господу нашему Иисусу Христу восстанавливаются наши отношения с Отцом. Потому что Иисус также сказал, никто из вас не придет к Отцу, как только через Меня. Аминь. Поэтому мы должны делать как можно больше трудиться, потому что мы это делаем не для себя, а для славы Божией. И также написано, все, что вы свяжете на земле, то и будет у вас на небесах. А что мы здесь свяжем? Ну, мы знаем, умирает человек. Был он миллиардером. У него было много денег, золото, бриллианты, дома, виллы, корабли, пароходы, не знаю что. Он умер. Он хоть одну ниточку мог взять с собой? Ничего. И мы знаем, за это тоже говорит Иисус. За богатых, как тяжело им войти в Царствие Небесное. Но мы и дела, которые творим во имя Иисуса Христа, это будет у нас на небесах. Потому что мы сегодня хотим служить Господу и творить во славу Его все то, что Он влаживает в наши сердца. Чтобы мы не пребывали в том, в чем не положено, а чтобы мы выходили с этого детского сада и начали уже трудиться, как взрослые мужи Божии. Павел также говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески думал, но сейчас он уже говорит не как младенец и уже не думает как младенец, а он уже двигается в таком огне, подымая церквя, и такое он проходил. Не дай Господь! И тонул, и били его, и побивали камнями, и думали, что он уже умер, и выбросили его вообще за город там. И он встает, и все равно, и идет какое-то короткое время опять в этот город, где ему там вообще чуть просто убили его. Понимаете, вот это безумие по Богу. Вот бы безумие такого, чтобы вообще как танк. Аллилуйя, слава Господу за Павла. Давайте откроем еще Откровение, это 292 страница, это 22 глава, последняя глава. И посмотрим, что здесь. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот это уже такое серьезный стих, что идет Иисус и возмездие по делам нашим. Уже мы не сможем ничего оправдаться, не сказать «извини, мы вчера там где-то были заняты, мы не смогли там подойти, Дух Святой мне проговаривал что-то, но я почему-то сделал другое». Мы не сможем этого всего говорить, потому что уже будет суд над делами по тем делам, которые мы творим. И не дай Господь, чтобы мы пребывали вот в таком состоянии, когда придет Господь. Потому что никто не знает времени и часа, но Он нам проговаривает и говорит притчи. В Луке там написано, да, та же, кажется. «Если ты будешь знать, что к тебе придет вор ночью, неужели ты не пободрствуешь, чтобы предпринять что-то, чтобы он не вошел и не ограбил тебя?» Правда, да? Поэтому мы должны быть в таком состоянии каждый день бодрствовать постоянно, постоянно, непрестанно молиться и за все благодарить Господа, что Он делает в жизнях наших. Каждая секунда, которой мы находимся в Нем, это просто слава, аллилуйя, ура-ра. Благодать накрывает. Давайте еще откроем Луку и посмотрим, что Лука говорит. Очень интересный такой стих. Все мы его знаем, конечно. Это 70-я страница, 6-я глава. Тут еще идет такое небольшое добавление. 37-й стих. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Аминь. А у нас тут еще проблемка. Нам-то еще и простить надо. Ничего себе, мы так не договаривались. Я уже не сужу. Все. На лавочке не сижу. А вот Васю с третьего подъезда никогда не прощу, за что он мне сделал. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Надо же еще научиться. Надо просить у Господа, чтобы Он дал нам, чтобы мы могли еще и прощать. Мы ж простить не можем. Мы улыбаемся. А внутри мы ножи точим и говорим: сейчас ты попадешься мне. Подожди, я встречу тебя. О каком здесь прощении может быть? Это очень, очень, очень серьезные и важные вещи. И в первую очередь говорю это себе. Почему? Потому что порой бывает такое время приходит, как бы ты бы там ни бодрствовал, но что-то происходит, и ты входишь вот в такие места, которые неугодны Господу Богу, но Господь наш позволяет войти нам только для того, чтобы мы потом окрепли больше, как воины смогли пройти это, и рвануть уже в доспехах, реально могли противостоять на те препятствия, которые будут возникать у каждого из нас на пути. Потому что порой мы не можем ничего предпринять. Почему? Потому что мы перестали бодрствовать, вышел с дома, а мой меч остался там в углу где-то. На следующий день я забыл каску, на третий день я забыл щит. Вот такой вот я воин. Выхожу на улицу воевать, вызывать на бой всех. Давай. Потом вспоминаю, что я не захватил что-то и просто убегаю. Это еще хорошо, что в лучшем случае, что мы останемся живыми. И это уже не шутки, это серьезно. Потому что сатана, он как рыкающий лев, он только и ищет и ждет момента, чтобы нас украсть все, убить, погубить. Вот это то, что, это его задача. У него нету пощады. Он не смотрит, ой, ты заплакал или заплакала. Ой, ты хорошая, на тебе конфетку. И тут мне так коснулось сердца. Нету у него этого. Он смотрит только для того, чтобы твою душу забрать. В ад посадить уже там, чтобы больше не бегал. Все. Не дай Господь. Поэтому мы сегодня и имеем оружие Божие, которое Он всем нам дал, чтобы мы могли противостоять всем атакам лукавого, чтобы стрелы его не смогли пронзить нас. Потому что последствия чреваты. И потом восстановление приходит и берет очень много времени. У кого-то это берет года. А кто-то может по милости Божией налегке. Но мы все не одинаковые. И каждый, находясь в том, что он имеет, что получил от Господа Бога, вот так он и сражается. И мы должны только укрепляться, укрепляться в Слове Божьем и не давать никаким симптомам. Если мы почувствовали, что какой-то вирус проникает, сразу рубим его. Во имя Иисуса Христа я сейчас призываю силу крови Твоей и разрушаю все дела дьявола, которые он пытается впрыснуть в разум мой и сбить меня с истины Твоей. И я провозглашаю, Иисус, Твою победу в жизни моей, чтобы я мог двигаться как воин, которого Ты будешь вести, наставлять и укреплять. Аллилуйя! Чтобы это пробуждение началось в каждом из нас, чтобы мы как воины, чтобы мы могли представительно представляться как воин. Я воин Иисуса Христа. Вы знаете, когда вы так скажете, да все будет трещать и ломиться с под ног ваших. Никто не захочет с вами связываться. Увидят ваше безумие по Господу Богу. Вот это сила. Чтобы мы не стеснялись. Потому что Иисус постесняется нас. Не дай Господь. А чтобы мы просто прорубали. И вот это в церкви свидетельство, что каждый из нас находился на грани, но Господь по милости и благодати своей вытащил каждого из нас. И мы сегодня не должны ни при каком случае Мацави входить в эти места осуждения, ропота, бунта против Господа Бога, а принимать все в радости и любви и непрестанно молиться Ему и благодарить Его за то, что Он каждого из нас спас, за то, что сегодня являет свои чудеса. Все, что украл сатана, он нам дает в 100 крат больше, хочет вернуть это все, все, что сатана украл. Аминь. Аллилуйя. И мы принимаем это с благодарным сердцем. И не забывайте, кто заплатил дорогую цену. С греческого слова «тоталистайлс» в переводе «заплачено сполна». Иисус заплатил сполна за то, что мы сегодня находились здесь и могли воздавать Ему славу, благодарить Его за все. И двигаться дальше в этом огне, чтобы он разжигал этот огонь в сердцах наших, чтобы мы не угасали, и те свидетельства, которые мы слышали, чтобы мы просто разжигались в этом, в ревности к нему, и чтобы он мог использовать нас везде, где бы мы ни находили, не ждать какие-то места определенные, а где бы мы ни были, Чтобы ты мог сказать, вот он я, и пошли меня. Сказать такое слово, братья и сестры, это надо быть готовым воином. Потому что ты знаешь, что следует за этим. Когда ты говоришь, вот он я, пошли меня. Не отпущу тебя, пока не благословишь. Вот это дерзновение. Вот это ты провозглашаешь в духовный мир. Вот это ты должен понимать, что за этим всем стоит. И как ты должен принимать это. Что даже когда придет в твою жизнь какое-то испытание, принимай его с радостью и любовью. И если противостоишь, Господь тебя не оставит, папочка. Он тебя благословит. Ты, главное, держи пошире. Это придет неожиданно, братья и сестры. Тогда, когда мы не ждем, благослови так, что оторвутся ноги от земли. От этой благодати. Аллилуйя. Вот это любящий Господь Бог. И это Бог живой. Аминь. И это то, что я хотел поделиться сегодня со всеми вами. Я благодарю вас всех, Господа Бога, конечно, за это прекрасное, чудесное время, за ваши свидетельства, за братьев, за сестер, за то, что мы сегодня можем здесь пребывать и делиться теми чудесами, которые делает Бог в жизни нашей. И это то, что каждый из нас имеет сегодня, это всего лишь капля в море. Возьмите каплю, встаньте на берегу моря, посмотрите на нее и посмотрите на море. И вы сразу все поймете, что это всего лишь капелька, которую Господь дал всем нам. Будьте благословенны, братья и сестры, на этот шаббат. Аллилуйя.